Глава 14. Дариан. Худшее, что могла сделать Лилла в такой момент, это сбежать, когда все его внутренние демоны пришли в ярость, а сам он возбужден настолько сильно, что сейчас к этим самым демонам на нем готовы треснуть штаны от испытываемого желания. Желание догнать и нагнуть одну строптивую красотку там же, на том же месте, где догонит. Но именно это она и сделала. Побежала. Хотя ему сложно было сказать, что во всей этой ситуации было худшим, а что лучшим. Его всю ночь не оставляли мысли о ней. Не помог ни визит к фаворитке, ни ночная поездка, закончившаяся лишь утром. Дариан не выспался. К тому же мучился от жара в крови и возбуждения, навязанного брачной магией и сближением демонических лун. У него была куча неотложных дел, которые требовали его немедленного внимания, а все, о чем он мог думать, так это о полных губах Лиллы, вызове во взгляде, который в его фантазиях быстро сменялся страстью, ее длинных ногах, что обхватывают его. С одной стороны, Дариан предвкушал, с другой — боролся с перевозбуждением. И как только ему удалось на пару минут вынырнуть из наваждения, заняться делами, сосредоточиться на том, о чем говорил ему пресс-секретарь, как наваждение ворвалось в его кабинет, в красном. Сначала Дариан решил, что его подводит собственное зрение, потому что красный, а точнее именно этот оттенок, алый, был негласным цветом его фаворитки. При дворе его надевала лишь Айседора. Были демоницы, которые пытались копировать ее и таким образом привлечь его внимание, но лишь заставляли саркастично улыбаться. В то, что Лила пришла к нему в алом платье случайно, Дариан ни за что бы не поверил. Супруга после неудавшегося покушения будто решила проверять на прочность его выдержку. Каждый день. Извиняться пришла. Конечно, так он и поверил. Да еще и в таком платье. Как она вообще додумалась идти по коридорам дворца в этом? Голой было бы, и то приличнее. Потому что Лила в алом наряде не выглядела подражательницей. Она была восхитительна, бесподобна. Порочная невинность, так бы он назвал этот образ. Она наивно хлопала глазами, извинялась, при этом перед его глазами мелькала ее грудь, завлекающая, отвлекающая, манящая. И Дариан подумал, какого демона он сражается с этим наваждением. Это его супруга, и он ее хочет. А она хочет развода. Когда Лилла попыталась разбить брачное пламя, он сразу все понял. Не смогла добиться по-хорошему, попробовала по-плохому. Так он тоже может быть плохим. Дариан сунул брачный амулет во внутренний карман и направился за женой, которая совершенно точно заслужила наказание за обман. Кивнул Натаниэлю, мол, сам разберусь, и телохранитель отступил, остался в приемной. Возбуждение никуда не делось. Его тело по-прежнему горело в агонии желания. Просто оно трансформировалось в решимость. Он не станет ждать полного схождения лун. Возьмет ее сегодня. Прямо сейчас. Супруга стояла возле лифта и тыкала на кнопку вызова. При виде его начала тыкать еще сильнее. Но это ей не помогло. Дариан поднял ее в воздух, как пушинку, и, закинув на плечо, направился в собственную спальню, которая располагалась на этом же этаже. Удобно и практично, и далеко ходить не надо. Лицо секретаря и Натаниэля до сих пор стояли перед глазами. Лилли удалось шокировать всех, включая совершенно непробиваемого демона. Реально непробиваемого. Династия Натаниэля славилась полным отсутствием эмпатии и вообще каких-либо чувств. Последствия родового проклятия. Поэтому сейчас увидеть эмоции на его лице, пусть даже малую их часть, оказалось сюрпризом. В другое время Дариан, наверное, бы порадовался за их род. Но сейчас это лишь спровоцировало очередной приступ раздражения и ярости. Потому что чувства к жене недопустимы. Все это знали. Охрана стояла вдоль стен с каменными лицами. А вот Лилла словно вознамерилась окончательно вывести его из себя. Потому что, словно опомнившись, начала вырываться, извиваясь на его плече. Да еще и выдала. «Пусти! Поставь меня немедленно! Изменщик! Сатрап!» Он от души шлепнул по округлой, сочной ягодице и, воспользовавшись шоком и возмущением супруги, толкнул дверь в коридор, который вел в его личную гостиную. Услышав только тихое и абсолютно ошалевшее секретаря. «Вот они какие, брачные игры!» прежде чем захлопнуть за собой дверь и запечатать выход магией. Теперь женушка удрать не сможет, даже если своей силой решит воспользоваться. Какая-то странная зудящая мысль вспыхнула в сознании Дариана, но тут же сгорела в яростном огне, когда Лила решила поколотить его кулаками по спине и до чего могла дотянуться. Расстояние до спальни и кровати он преодолел в считанные секунды. Не потому, что оно было маленьким, а потому, что его вел гнев. Гнев и желание перевести их с супругой отношения в иную плоскость. Неужели она не понимает, что, вырываясь, только распаляет его больше? Или как раз понимает и именно этого жаждет? «Вижу, ты тоже включилась в нашу брачную игру». Поинтересовался он, швырнув ее на постель. Прекрасные глаза Лилы широко распахнулись, на мгновение превращая ее в перепуганную малышку. Именно так он раньше воспринимал свою жену. Невинная, наивная, качественно выполняющая свою роль и беспрекословно подчиняющаяся. Но потом что-то пошло не так. Вот и сейчас она разом переключилась, сверкнув глазами. «Я с тобой не играю», — произнесла, глядя ему в глаза, в упор. «Я сразу тебе сказала, что прошу развод. Какие уж тут игры!» В подтверждение ее слов в него полетела подушка, а супруга резво уселась на постели, явно намереваясь с нее спрыгнуть. «Ну нет, набегалась женушка. Хватит». Подушка отлетела в сторону, и, подчиняясь его силе, с ладони сорвались мерцающие нити. Магия обвелась вокруг тонких запястий Лилы. Одну нить он накинул на левый столбик изголовья кровати, а вторую — на правой, распяв жену, и надежно зафиксировал ее на постели.